Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Бог благоволил открыть самого себя в Священном Писании посредством своих чудных и различных имен. В предыдущих беседах мы обратили внимание на некоторые из них – Элогим, Элла, Эл, Иегова и Адонай. Каждое имя предоставило нам некоторые аспекты его естества и полноты его заботы о человечестве. Многие эти имена соединены для некоторого специального подчеркивания. Кроме этого, эти имена соединены с избранными титулами и словами так, что через употребление они сами стали определениями Бога. Они образовывают составные имена Бога. Мы обратили внимание на слова, соединенные с именем Эл. Эл Элион, Эл Шадай, Эл Рои, Эл Алам. Теперь мы желаем обратить внимание на слова, соединенные с Иеговой, образующие составные имена Иеговы. Вот некоторые главные составные имена с Иеговой. Иегова Ире, Господь предусмотрит, Иегова Шалом, Господь мир, Иегова Саваоф, Господь воинство, Иегова Циткену, Господь оправдание наше. Имеются и другие дополнительные имена. Многие эти составные имена произошли в результате некоторых исторических происшествий и представили Иегову в некоторых специальных аспектах его характера или восполнении человеческих нужд. Обратим внимание на первое из этих имен – Иегова Ире. Эти имена обязаны некоторым их значением, конечно, имени Иегова, которая открывает Бога как вечное, самосуществующее существо, Бога откровения и Бога моральных и духовных атрибутов праведности, святости, любви и искупления. Иегова находится в специальном отношении завета с израильским народом. Противоположность имени Элогим – общему имени Бога в отношении ко всем народам. Когда Бог желал дать специальное откровение о самом себе – Он употреблял имя Иеговы. В периоды или диспенсации патриархов и левитов объектом доступа является Иегова в отличие от Элогим. Бог стремится восстановить падшего человека. Книга Исход, 6 глава, 3 стих заявляет: «Явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, Эл-Шадай, а с именем моим Господь Иегова не открывался им». То есть, его полное значение не было открыто. Теперь оно было открыто Моисею как имя, связанное с Божьим заветом и обетованием израильскому народу. Истинное значение имени теперь будет открываться посредством проявлений Бога как личного, живого существа, исполняющего израильскому народу обетования, сделанные их отцам. Иегова Ире происходит от одного чересчур трогательного и важного приключения в Библии. Оно находится в книге Бытие, 22 главе. Это повествование о последнем записанном и великом кризисе в жизни великого патриарха Авраама. Всякая радость, испытание, успех и даже упущение были приготовлением для этого высочайшего испытания. Бог явился Аврааму как Элогим и дал удивительное повеление Аврааму относительно сына обетования, его единственного и возлюбленного сына Исаака. Он должен принести его в жертвоприношение. О, как мы можем ценить удивительную веру Авраама в виде всех обстоятельств! Однако мы не встречаем ни одного слова возражения или нерешительности. Авраам не сознает, что это испытание. Повествование показывает послушание и веру Авраама, добровольную покорность Исаака и милостивое предоставление заместителя Иеговой вместо Исаака. Прежде того, как Исаак полностью сознал, что он сам являлся этой назначенной жертвой, он спросил своего отца Авраама: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» 7 стих. Отец ответил: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Мы можем не предполагать,

Один известный еврейский ученый понимал это выражение как указывающее: «Бог проявит самого себя». Какое тогда действительное обеспечение было видимо глазами, тускло сначала глазами веры? Авраам понял реальность греха, нужду в искуплении и временный характер этих жертв. Они были только тенями. Исаак был образцом находящегося на суде Бога за грех. Животные не могли снять греха человека, ни Исаак, принесенный в жертву и получивший прообразно назад. Евреям 11 глава 19 стих. Только достойный и подобный по природе мог искупить. Мариам позже стала местом храма, самым центром заместительных жертвоприношений всех теней. Иисус сказал: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой». Иоанна 8 глава 56 стих. Авраам и Исаак, как отец и единородный сын, является образом полного и милосердного обеспечения Иеговы во Христе Иисусе для человеческого греха и нужды. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» Иоанна 3:16. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас» Римлянам 8:32. «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира» Иоанна 1 глава 29 стих. Примите вы его сегодня. Аминь.